Глава 5. Как содержать энергетическое поле в чистоте? В этой главе вы узнаете о трех энергетических полях и о том, как содержать их в чистоте и уберечь от загрязнения. Первое энергетическое поле представляет собой энергетическое тело, которое я также называю энергетическим полем тела. Это высокочастотное энергетическое поле простирается на расстоянии вытянутой руки от плотного, видимого, низкочастотного тела и неотделимо от него. Когда другой человек, особенно незнакомый, пересекает границу вашей энергетической оболочки и заводит разговор, у вас немедленно появляется ощущение, что кто-то вторгся на вашу территорию. Вы инстинктивно отодвигаетесь на безопасное расстояние. Почему? Потому что ваше эфирное тело чувствует агрессию и предупреждает вас о нарушении границ ощущением дискомфорта. Если кто-либо находится в пределах вашего энергетического поля в течение продолжительного времени, вы начинаете ощущать влияние энергии этого человека. Она действует подавляюще, если его вибрации ниже, или же возвышает, если уровень его энергетических вибраций выше вашего. Второе энергетическое поле я называю энергетическим полем жизненного пространства. Оно охватывает ваше жилище, рабочее место, улицу, на которой вы живете, вашу семью и круг общения. Это поле простирается, насколько хватает глаз, слуха и обоняния. Это энергетическое поле, в котором ваше плотное тело принимает пищу, разговаривает, спит, работает и развлекается, подвержено влиянию энергетических полей всех, кто проникает в него. Теперь представьте энергетическое поле, выходящее за пределы вашего тела и даже среды вашего существования. Это энергетическое поле так огромно, что его границы невозможно представить. Я называю его энергетическим полем ума. Мысли других людей могут влиять на него, повышать или понижать частоту его вибраций. В связи с этим приведу высказывание Дэвида Хокинса из его книги «Сила и могущество». Каждая мысль, действие, решение или чувство создает вихрь во взаимосвязанных и взаимозависимых энергетических полях жизни. Когда мысли и чувства других людей проникают в энергетическое поле вашего ума, это может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. По преданиям, одно появление Будды или Иисуса в каком-нибудь поселении повышало уровень сознания живущих там людей. Вот что говорит по этому поводу Хокинс. «В нашей Вселенной, где все взаимосвязано, любое улучшение во внутреннем мире одного человека улучшает мир в целом для каждого». Справедливо и обратное. Излучаемые другими людьми низменные мысли могут затормозить или загрязнить ваше сознание. Но не только люди способны оказывать влияние на ваше энергетическое поле. Уровень шума, чистота воздуха, воды и пищи – все имеет значение. Однако вы должны знать, что чистота вашего энергетического поля зависит только от вас, и что именно вы можете улучшить состояние энергетического поля окружающих вас людей. Поэтому очень внимательно следите за тем, что вы допускаете в свое энергетическое поле. Будучи начеку, вы увидите, как легко низкие энергии могут стянуть вас вниз. Очищение энергетических полей. Ваши энергетические поля являются электрическими по своей природе. Такие поля окружают все живое и состоят из электромагнитных волн. Эти волны поддаются все более точному измерению с появлением более сложных измерительных приборов. Электромагнитные поля всего, что создано природой, изначально чисты. Они наполнены любовью и находятся в гармонии друг с другом. Вот как пишет об этом поэт Руми. «Любовь – это эликсир, пробуждающий Вселенную. Причина и следствие любой гармонии». Загрязненное энергетическое поле выведено из своего изначального гармоничного состояния. Или, как говорят метафизики, Бог есть любовь, а где нет любви, там нет и Бога. Поддержание чистоты своего энергетического поля – это путь к единению с Богом. Поскольку Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, то заботясь о чистоте сознания, необходимо в первую очередь обратить внимание на любовь. Все, что не соответствует идеалу любви, будет загрязнять ваше энергетическое поле и удерживать вас в мире проблем. Очищение энергетического поля подразумевает очищение всех трех его составляющих, о которых я уже говорил выше. Я не претендую на научную достоверность моего описания, а лишь излагаю собственные представления об окружающих нас энергиях и способах их защиты от загрязнения низкими частотами. Очищение энергетического поля тела. Всегда помните о личном энергетическом пространстве, окружающем вас на расстоянии вытянутой руки. Оно излучает энергию вовне и находится под влиянием двух факторов – внутренней гармонии и внешних воздействий. Перед тем, как мы рассмотрим первый фактор, попрошу вас ответить на следующие вопросы. Как вы относитесь к своему телу? Какую пищу употребляете для его поддержания, чистую или полную токсинов? Сбалансировано ли ваше питание? Есть ли у вас дурные привычки и пристрастия, вредящие здоровью? Посвящаете ли вы достаточно времени отдыху? Регулярно ли подвергаете свое тело физическим нагрузкам? Следите ли за правильным дыханием? Пребываете ли в спокойном эмоциональном состоянии? Занимаетесь ли медитацией, чтобы достичь гармонии с Богом? В общем, друг ли вы своему телу? Надо любить свое тело. Оно ваш дом, за чистотой которого необходимо следить, очищая его от всякого хлама. Тело – ваш верный слуга. Даже когда вы спите, оно продолжает работать, усваивая пищу, удаляя мертвые клетки, насыщая кровь кислородом и так далее. И все ради вашего существования. Тело не враг вам. Нет необходимости отказываться от него ради духовного просветления. Для этого нужны лишь любовь и сострадание. Ваше тело так же свято, как и душа. О том, как поддерживать хорошую физическую форму, написаны тысячи томов. Книги о диетах, учебники по медитации, руководство по избавлению от вредных привычек – все они призваны помочь нам научиться поддерживать положительный баланс естественной энергии, с помощью которой организм из помещенного в него топлива создает и поддерживает костную ткань, кровь, кожу, мозг и другие органы. Эта прекрасно функционирующая машина знает, что и когда ей необходимо, и чему отдать предпочтение в кризисной ситуации. Если мозгу необходим кислород, его поставка всем остальным органам будет приостановлена, пока важнейший из органов не получит достаточное количество питания. И если вы поранились, организм немедленно направит лейкоциты в область поражения. У вас захватит дух от осознания того, какую большую непрекращающуюся работу приходится проделывать вашему организму. Уважая свое тело и его нужды, вы поддерживаете высокий уровень вибраций энергетического поля. Для этого необходимо поддерживать его в хорошей физической форме, перестать засорять шлаками и избегать переизбытка щелочной пищи. Именно так можно содержать энергию собственного тела в чистоте. Этот удивительно сложный и загадочный инструмент, называемый телом, настраивается одной лишь силой мысли. Второй фактор, влияющий на состояние энергетического поля вашего тела, это внешние воздействия. Какие люди входят в ваше ближайшее окружение? Допуская к себе людей, имеющих вредные привычки, вы рискуете своим здоровьем. Подобно тому, как вы сторонитесь заразных больных, вам следует проявлять осторожность в выборе круга общения, чтобы избежать загрязнения своей жизненной энергии. Много лет назад я предпринял попытку навсегда отказаться от алкоголя. Однако продолжал общаться с людьми, любящими выпить. Встречаясь с ними, я сразу забывал о своем намерении и возвращался к старой привычке. Наконец я решил покончить с этим и очистить свое энергетическое поле. Я изменил номер телефона, поменял место жительства и держался подальше от людей с вредными привычками. Перестав соприкасаться с их энергетическими полями, я дал своему телу возможность очиститься и избавиться от дурного пристрастия. Вы должны распрощаться со всеми, кто загрязняет вашу жизнь низкими энергиями, продолжая искренне их любить. Или же старайтесь нейтрализовать излучаемую ими энергию, научившись распознавать ее. Но это потребует много сил, что может привести к истощению и сделает вас еще более чувствительным к низким энергиям. Те, кто постоянно погружены в депрессию, ощущают тревогу, стыд, страх, гнев, апатию, беспокойство, чувство вины, без конца сетует и жалуется, всегда готовы поделиться с вами своими несчастьями и проблемами. Старайтесь меньше контактировать с такими людьми, которые угрожают чистоте вашего энергетического поля. Почувствовав, что в вашем поле образовалась брешь, примите срочные меры, сначала оценив обстановку, а затем прибегнув к нейтрализации отрицательной энергии. Наблюдайте за своим дыханием. Дышите медленно и глубоко. Затем мысленно пошлите этому человеку свою любовь. Дистанцируйтесь от агрессивных энергетических влияний, не прибегая к конфликту. Я убеждаюсь в эффективности этой стратегии каждый раз, когда мои дети пытаются вызвать меня на конфликт. Слушая и вежливо отвечая на их упреки и претензии, я слежу за тем, что происходит внутри меня. Я контролирую дыхание, помня о том, что нельзя допускать загрязнения своего энергетического поля, и стараюсь не ввязываться в пререкание. Я считаю эти действия эффективными и в ситуациях с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В моих правилах как можно скорее вежливо удалиться, а не мешкать, постепенно деградируя в поле низких энергий. Любой человек, которому вы позволяете постоянно находиться в энергетическом поле вашего тела, должен вносить в него любовь, мир и высокие энергии. Если этого не происходит, оградите себя от его влияния. Именно поэтому у людей, достигших высокого уровня духовного сознания, есть лишь небольшая группа избранных друзей. Они дорожат своим личным пространством и охраняют себя от носителей низких энергий. Кроме того, они ценят тишину и чистоту окружающей среды, избегают шумных людей, громких звуков и других негативных влияний. Теперь перейдем к вопросу очищения второго энергетического поля. Очищение энергетического поля жизненного пространства. Стараясь содержать свое второе энергетическое поле в чистоте, помните слова матери Терезы. В конечном счете ты убедишься, что все это было между тобой и Богом, а не между тобой и другими людьми. Эти слова очень помогают мне поддерживать чистоту своего энергетического поля. Разрешение споров, решение проблем или очищение энергетических полей не зависит от тех, с кем вы конфликтуете. Значение имеют только ваши взаимоотношения с Богом. Иначе говоря, необходимо искать высшую духовную энергию и излучать ее при столкновении с низкой или грубой энергией. Именно так произошло в следующей ситуации. Мой друг, у которого были дети подросткового возраста, рассказал мне о своих попытках разрешить семейный конфликт, вызванный поведением одной из его дочерей. Она не ночевала дома, проводя время в компании наркоманов и алкоголиков. Энергетическое поле их дома подвергалось регулярному загрязнению. Часами они с женой спорили о том, как нужно вести себя, заставляя других детей страдать. Взаимное неуважение, вспышки гнева, алкогольное и наркотическое опьянение, тревога и тоска заражали всю семью низкочастотной энергией. Но, как сказал мой друг, в какой-то момент ему стало ясно, что эта проблема касается лишь его отношений с Богом. В самом разгаре очередной ссоры его дочь внезапно успокоилась и спросила: «Ты можешь меня обнять?» Он сразу же протянул руки, обнял ее, и их отношения перешли на новый духовный уровень. В тот момент он понял, что все зависело не столько от его отношений с дочерью, сколько от его отношений с Богом. Бог испытывал его, способен ли он любить, несмотря на гнев и неуважение со стороны близкого человека. Способен ли он любить того, кто открыто не повинуется ему? Способен ли он отозваться любовью, несмотря на губительное воздействие низких вибраций? В этом состоит самый важный урок, усвоив который, вы сможете поддерживать чистоту энергетического поля своего жизненного пространства. Это поле охватывает ваш дом, ежедневно посещаемые вами места, соседей, рабочее место, места отдыха, и даже маршруты, по которым вы ходите или ездите. Все, что вас окружает, становится частью вашего энергетического поля. Итак, что может сделать один единственный человек, чтобы полностью очистить это большое энергетическое поле или свести его загрязненность к минимуму? Вернемся ко второй главе и еще раз вспомним, что говорил Патанджали о духовном сознании. Решительно воздерживаясь от лжи и мысли о причинении вреда другому, человек оказывает влияние на каждое живое существо и всю энергетическую картину своего окружения. Дипак Чопра рассказывает об одном эксперименте в нашем совместном аудиокурсе «Создание собственного мира таким, каким вы хотите его видеть». Во время этого эксперимента несколько тысяч людей собрались для совместной медитации. Перед сеансом у каждого из них был измерен уровень серотонина. Серотонин служит проводником нервных импульсов в мозге человека. Чем выше уровень этого вещества в организме, тем спокойнее человек. После нескольких часов глубокой групповой медитации были снова проведены замеры, и оказалось, что практически у всех участников уровень серотонина значительно повысился. Содержание серотонина измерили у людей, которые сами не принимали участие в медитации, но находились рядом с группой медитирующих. Было обнаружено, что уровень серотонина у них значительно увеличился благодаря одному лишь присутствию среди людей, излучающих спокойную энергию. Подобные научные эксперименты заставляют серьезно задуматься. Только представьте, когда вы становитесь более спокойным и излучаете безмятежность, вы оказываете воздействие на всех, кто находится рядом с вами. Несколько раз я имел удовольствие находиться рядом с такими людьми. Я считаю их своими духовными учителями. В одной немецкой деревушке я и еще несколько человек сидели рядом с матерью Мирой, просветленной душой, которая посвятила жизнь тому, чтобы подарить умиротворение и любовь своим последователям во всем мире. Когда она положила руку мне на голову и посмотрела в глаза, мне показалось, что я предстал перед Богом в форме человека, у которого нет ни капли эгоизма. Никогда ранее я не испытывал счастья просто потому, что находился в одной комнате с другим человеком. Когда мать Мира вошла в небольшую комнату, где уместилось 200 людей, желающих присутствовать на ее трехчасовой аудиенции, мы все оказались на высшем уровне любви и блаженства. Освобождаясь от эго и следуя духовным принципам любви, милосердия, вручения себя Господу, умиротворения, единения с Духом, прощения, радости и благодарности, вы постепенно приблизитесь к Богу. Излучая духовные качества, вы окажете большее влияние на окружающих, чем можете себе представить. Более того, вы не позволите загрязниться своему собственному энергетическому полю и избежите конфликтов. Удивительный мир излучаемых живыми организмами энергии все чаще становится предметом научного изучения. Было обнаружено, что животное, насекомое и растение вырабатывают химические вещества, называемые феромонами, которые оказывают влияние на поведение, а иногда на рост и развитие других особей того же вида. Например, когда грибковое заболевание поражает вяз, он посылает предупредительный сигнал всем другим деревьям в округе. Тогда у них включается защитный механизм, который препятствует заражению грибковыми спорами. Точно так же животные и люди излучают невидимую энергию в минуты страха или любви. Тщательно документированные исследования показывают, что если ввести животное в помещение, где были забиты другие животные, у него появятся спазмы из-за предчувствия опасности. Также и человек, оказавшись в камере пыток, ощущает энергию страха и жестокости, которой пропитаны ее стены. С другой стороны, в тех местах, где проявлялось высокое сознание и бескорыстная любовь, царит атмосфера спокойствия, красоты и нежности. Я приведу 4 примера из собственной жизни. 2 о низких энергетических полях страха и 2 о высоких энергетических полях любви. Читая эти истории, помните, что в вашей власти загрязнить или очистить энергию пространства, в котором вы каждый день работаете и отдыхаете. Атмосфера страха. Амстердам, Голландия. Я 3 посещал дом Анны Франк, где она жила во время Второй мировой войны. Этот дом, включая чердак, где Анна и ее семья прятались от фашистов в течение нескольких лет и где она вела свой дневник, теперь является музеем, который ежегодно посещают 1000 людей. Каждый раз, когда я приходил в этот дом или проплывал мимо него по каналу, меня охватывало чувство тоски, которой, кажется, было пропитано все, что находилось рядом с этим местом. Здесь все хранит следы страха, пережитого семьей Франк и теми, кто рисковал своей жизнью, чтобы оградить их от пристальных взглядов нацистских оккупантов. Кроме того, создавалось впечатление, что посетители этого места тоже распространяли вокруг себя феромоны скорби. Во время моего последнего визита я больше не в силах был выносить энергетическое поле этого дома. Я вдруг стал задыхаться, у меня начались приступы удушья и тошноты. Покидая дом Анна Франк, я поговорил с другими людьми и узнал, что все они тоже чувствовали тоску и недомогание. Южная Африка, Кейптаун, остров Робин. Когда я увидел остров Робин с горы Тейбл Маунтин в Кейптауне, внезапно меня охватило сильное желание посетить его, хотя в тот момент я ничего не знал о нем. Когда мне сказали, что Нельсон Мандела провел здесь 17 из 27 лет своего заключения, я понял, что нужно во что бы то ни стало побывать на этом острове. Я решил поехать на следующий день, который, как оказалось, был 10-й годовщиной освобождения Манделы в 1990 году. Моя жена не захотела ехать, и я отправился туда с моим другом Дмитрием и его 11-летним сыном Симеоном, которые жили в Южной Африке. На острове Робин содержались только чернокожие политзаключенные, так как в Южной Африке господствовала политика апартеида и расовой дискриминации. В то время, чтобы попасть за решетку, достаточно было поучаствовать в митинге против апартеида. Невинные люди, оказавшись жертвами политики, целыми днями добывали известняк в каменоломнях этого острова. Сегодня это место открыто для туристов, а гидами там работают бывшие заключенные. Во время экскурсии мы с Дмитрием и Симеоном посетили камеру, в которой Нельсон Мандела жил в одиночестве и вынужденном молчании. На мой взгляд, этот человек является собой высочайший пример того, чему призвана научить данная книга. У любой проблемы есть духовное решение. Заключение принудило Манделу хранить молчание, и, уйдя в себя, он сумел установить контакт с Богом. Когда Нельсона Манделу освободили из тюрьмы, его сердце было наполнено прощением и примирением. Я думаю, что благодаря его внутренней духовной энергии в Южной Африке начались перемены, свержение апартеида и демократические выборы, в результате которых он стал президентом. Во время экскурсии я ощущал атмосферу страданий, возникающие в местах, где царят несправедливость, жестокость и страх. На обратном пути Симеон вдруг повернулся ко мне и без видимой причины произнес: «Там становится как-то не по себе. Вы тоже это заметили?» Атмосфера любви. Ассизи, Италия. В этой маленькой деревне, недалеко от Флоренции, в 1182 году родился великий святой Франциск Ассизский. Он появился на свет в семье богатого торговца шерстью. Когда ему исполнилось 20 лет, он добровольно пошел в армию, но попал в плен и год провел в заточении. Вернувшись в родные края, он чувствовал себя потерянным, пока однажды ему не было откровения, что он должен полностью посвятить себя служению Богу. Он оставил все свое имущество, стал проповедовать и вести жизнь, следуя учению Христа. Святой Франциск, несший на руках и ногах раны Христа, стигматы, жил согласно наставлениям Патанджали, избегая лжи и насилия. Он известен тем, что одним своим присутствием помогал многим людям. Дикие животные рядом с ним становились кроткими, а птицы садились ему на руки. Мы с женой совершили паломничество в Ассизи. В Нижнем Ассизе мы посетили часовню, где ежедневно молился святой Франциск. Часовня сохранилась в первозданном виде и до наших дней. Ее окружает просторное сооружение с великолепными витражами и расписным потолком. Каждый день сюда приезжают тысячи людей со всего мира, чтобы отдать дань почтения и любви этому святому человеку. Когда мы прибыли туда, нас провели в крошечное помещение часовни, которое некогда служило святому Франциску местом духовных медитаций. Мы задержались там, чтобы почувствовать особую атмосферу этого священного места. И сразу же ощутили волны блаженства и совершенной любви. На глазах выступили слезы радости. На следующий день мы вернулись туда в надежде убедиться, что наше первое впечатление не было результатом больших ожиданий и самовнушения. Часовня точно так же излучала совершенную любовь. Казалось, она парит в воздухе. Сооружение, окружающее часовню, можно было сравнить с телом, а саму часовню с душой. Глубоко внутри нас есть место совершенной гармонии мира. Место, куда нужно приходить как можно чаще и чувствовать присутствующую там благодать. Там, в Ассизе, душа святого Франциска соединилась с Богом. И теперь туда стремятся миллионы людей, чтобы с любовью и благодарностью пройтись по этому месту и соприкоснуться с его энергетическим полем. Энергия любви оказывает благоприятное воздействие на любого, кто туда попадает. Я ощущаю присутствие святого Франциска все время, пока пишу эту книгу. Мачу-Пикчу, Перу. Добравшись до Южной Америки, испанцы стали планомерно истреблять ее коренное население, проживавшее на этой территории в течение тысячелетий до прихода захватчиков. Пощады не было никому. Уничтожались миллионы людей. Те, кто избежал смерти от оружия, умирали от болезней, которыми заражали их испанцы. За редким исключением завоеватели не пропускали ни одной деревни. Мачу-Пикчу как раз и есть такое исключение. Непрошенные гости даже не заметили ее. Это святилище индейцев было построено тысячи лет назад на вершине горы Вандах и оставалось скрытым от глаз западных людей вплоть до 1911 года. По пути к Мачу-Пикчу, сначала на самолете, потом на поезде, автобусе и, наконец, пешком, мы размышляли, о чем задумывался каждый, кто когда-либо посещал это место. Как можно было построить это сооружение тысячи лет назад? Как люди смогли поднять тысячи гигантских валунов по такой трудной дороге, не имея ни кранов, ни вертолетов, ни бульдозеров? Кто принес камни на вершину далекой горы и построил эту крепость? Каким образом удалось этим людям создать такое место для своего религиозного поклонения тысячи лет назад, когда только-только было изобретено колесо? Почему волна ненависти и насилия, захлестнувшая всю страну, обошла стороной Мачу-Пикчу? Каким образом этой деревушке удалось столь долго оставаться изолированной? Моя жена и четверо наших детей провели несколько дней, гуляя, медитируя, осматривая окрестности, впитывая энергию этой величественной местности. Дни, проведенные в Мачу-Пикчу, подарили мне ощущение несравненного блаженства и благополучия. Я медитировал в горном храме и ощущал, что Бог был рядом со мной. Когда я давал лекции 70 или 80 нашим попутчикам, слова, казалось, исходили не от меня. Я был лишь проводником энергии, исходящей отовсюду. В этом чудесном месте, столетиями сохранявшем свой покой, явственно ощущалось присутствие энергии любви, не загрязненной низкими энергиями нетерпимости и ненависти. Все эти примеры показывают, насколько важно осознавать, что энергия, которую мы излучаем, оказывает воздействие на любого входящего в ее поле. Перед вами стоит выбор – наполнить энергетическое поле своего жизненного пространства либо блаженством, либо страданием. Если вы ощущаете, что ваша семья, социальная и рабочая среда каким-либо образом отравлены негативными и тяжелыми энергиями других людей, попытайтесь исправить ситуацию. Следующий раздел подскажет, как очистить энергетическое поле жизненного пространства. В основе его 8 наставлений Матери Терезы, сопровождаемые моими комментариями. 8 наставлений по очищению энергетического поля. Люди часто проявляют неблагоразумие, отсутствие логики и эгоизм. Ты же прощай их, несмотря ни на что. Искреннее прощение очищает энергетическое поле. Вместо того, чтобы идти на поводу низких энергий и позволять им загрязнять ваше жизненное пространство, молча благословите людей, которые их испускают, и не поддавайтесь на провокации. Прощая, вы развиваете иммунитет к негативному поведению со стороны окружающих. Когда ты проявляешь милосердие, люди могут сказать, что ты делаешь это ради своей тайной выгоды. Ты же оставайся милосердным, несмотря ни на что. Милосердие также защищает энергетическое поле от загрязнения. Станьте независимыми от мнения окружающих, и тогда вас не будут задевать их несправедливые обвинения. Будьте милосердны ради самого себя, а не ради мнения других. Милосердия достаточно, чтобы оградиться от низких энергий тех, кто клевещет на вас. Когда человек добивается успеха, у него появляются фальшивые друзья и настоящие враги. Но несмотря ни на что, продолжай стремиться к успеху. Мир полон злобных людей. Невзирая на враждебность окружающих, сохраняйте свое энергетическое поле в первозданной чистоте, сосредоточившись на том, что вы считаете своим божественным предназначением. И Вселенная поддержит вас и наградит успехом. Не допускайте, чтобы фальшивые друзья или настоящие враги каким-либо образом влияли на вашу жизнь. Если ты честен и открыт, люди могут этим воспользоваться. Ты же оставайся честным и открытым, несмотря ни на что. Ваше энергетическое поле будет оставаться чистым до тех пор, пока вы будете уверены в своей честности и искренности. Некоторые люди, излучающие низкую энергию лжи и обмана, могут попытаться воспользоваться вашей честностью. Но если вы сохраните верность своим духовным идеалам, те, кто пытаются вас обмануть, будут вынуждены уважать вас и считаться с вашим мнением. Относитесь к ним с позиции своего высшего «я», и в конечном счете вы избавитесь от опасностей стать жертвой обмана. Как ни парадоксально, когда этот страх исчезнет, исчезнет и сама угроза. То, что создавалось тобой годами, может быть разрушено другим в одночасье. Ты же продолжай созидать, несмотря ни на что. Не делайте ничего с единственной целью поскорее закончить. Когда вы едите банан, вы же не стремитесь к тому, чтобы поскорее его съесть. Вы хотите насладиться каждым кусочком. Создание чего бы то ни было есть способ самовыражения. Если бы кто-то собрал все написанные мною книги и уничтожил их, я бы продолжал писать. Если бы все кассеты с записями моих лекций были уничтожены, я бы продолжал читать лекции. Все, что создано в материальном мире, в конце концов будет разрушено. Но нужно продолжать созидать и творить без страха. И лишь за тем, чтобы выразить вечный дух, пребывающий в вас. Если человек безмятежен и счастлив, окружающие могут завидовать ему. Будь счастливым, несмотря ни на что. Я часто напоминаю себе, что к счастью нет пути. Счастье само по себе есть путь. Если главное в вашей жизни – мнение окружающих, значит, вы отдали источник своего счастья в руки тех, чего одобрения добиваетесь. Счастье – это результат внутренней работы. Ничто и никто не принесет вам счастья на блюдечке. Вы сами привносите его в свою жизнь. Пусть другие завидуют, находят в вас недостатки и клевещут. Но выбор в пользу счастья все равно зависит только от вас. В конце концов, излучая счастье, вы начнете оказывать влияние и на энергетическое поле завистников. Завтра люди могут забыть то добро, которое ты сделал сегодня. Ты же продолжай делать добро, несмотря ни на что. Как и счастье, добро необходимо для выражения нашей внутренней духовной сущности. Не надо ждать от других одобрения и благодарности. Даже если никто никогда не скажет вам спасибо, поступайте с другими так, как подсказывает вам сердце, ведомое духом, который зиждется на любви, добре и чувстве причастности ко всему сущему. Эго, укорененное в материальном мире, заставляет вас делать то, что может принести вам признание и славу, как будто жизнь только для этого и предназначена. Слушайте свой дух. Дарите любовь и делайте добро просто потому, что такова ваша природа, и вы не можете поступать иначе. Отдавайте людям лучшее, что у тебя есть, даже если им этого недостаточно. Ты же продолжай отдавать, несмотря ни на что. Под лучшим Мать Тереза подразумевает высшее священное «Я» человека. В нем сосредоточены наивысшая энергия и ключ к духовному решению всех проблем. Окружающие могут требовать от вас большего, постоянно критикуя ваши действия или просто игнорируя ваши усилия. Но обратившись к своему высшему «Я», вы мгновенно обретете независимость от мнения окружающих и избавитесь от чувства, что вас недооценивают. Отдавайте миру свою душу и не беспокойтесь о результатах своих усилий. В заключение Мать Тереза Калькутская дает самое важное наставление, которое отражает общую суть всех восьми предыдущих. В конечном счете ты убедишься, что все это было между тобой и Богом, а не между тобой и другими людьми. Недавно я ехал в машине и остановился у светофора, возле которого стоял человек в потрепанной одежде с собакой на трех ногах. Ожидая зеленый свет и глядя на эту сцену, я почувствовал сострадание, и мне захотелось что-нибудь им подать. На табличке в руках человека было написано, что он бездомный. Сидевшие со мной в машине говорили, что он здоровый молодой парень, что сегодня существует масса возможностей найти работу, и почему это другие должны содержать таких лодырей. В интонациях моих друзей звучало легкое презрение к попрошайке, потому что, по их мнению, он должен был работать, как ежедневно работают они сами. Я думал о нем и о том, что он ухаживает за покалеченным псом. Опустив окно автомобиля, я дал ему несколько долларов, за что он выразил большую благодарность. Когда мои товарищи чуть ли не ругали меня за проявленное простодушие и за то, что я потакаю людям, живущим за счет других, в моих ушах звучали слова матери Терезы. Поистине, все это происходило не между мной и моими спутниками в машине, и даже не между мной и тем бездомным. Все происходило между мной и Богом. И что-то изнутри побудило меня выразить любовь и дать бедолаге немного денег. В следующий раз, увидев просящего человека, вспомните об этом случае. Если вы не хотите ничего давать, не давайте, но не критикуйте, не злитесь, а молча благословите этого человека – и следуйте своей дорогой, сохранив энергетическое поле, незапятнанным низкими вибрациями. Прежде чем перейти к вопросу о чистоте третьего энергетического поля, я еще раз приведу слова матери Терезы. Это ценное руководство, как предотвратить загрязнение своего энергетического поля низкими вибрациями людей, находящихся в непосредственной близости от вас и оказывающих дурное влияние на вашу энергетику. Люди часто проявляют неблагоразумие, отсутствие логики и эгоизм. Ты же прощай их, несмотря ни на что. Когда ты проявляешь милосердие, люди могут сказать, что ты делаешь это ради своей тайной выгоды. Ты же оставайся милосердным, несмотря ни на что. Когда человек добивается успеха, у него появляются фальшивые друзья и настоящие враги. Но несмотря ни на что, продолжай стремиться к успеху. Если ты честен и открыт, люди могут этим воспользоваться. Ты же оставайся честным и открытым, несмотря ни на что. То, что создавалось тобой годами, может быть разрушено другим в одночасье. Ты же продолжай созидать, несмотря ни на что. Если человек безмятежен и счастлив, окружающие могут завидовать ему. Будь счастливым, несмотря ни на что. Завтра люди могут забыть то добро, которое ты сделал сегодня. Ты же делай добро, несмотря ни на что. Отдавай людям лучшее, что у тебя есть, даже если им этого недостаточно. Ты же продолжай отдавать, несмотря ни на что. В конечном счете ты убедишься, что все это было между тобой и Богом, а не между тобой и другими людьми. Очищение энергетического поля ума. Теперь мы коснемся области, которая трудно поддается изучению. Однако она играет огромную роль в поиске духовного решения проблем. Поговорим о ваших мыслях и мыслях окружающих вас людей, а также о том, как содержать свои мысли в чистоте и не допускать дурного влияния низких ментальных энергий других людей. Следующий эпизод из моей жизни поможет вам понять, о чем идет речь. В 1982 году я отправился в Грецию, чтобы пробежать по маршруту древнего воина, который бежал больше 40 километров от марафона до Афин в 490 году до нашей эры, чтобы возвестить о победе греков над персами. Большая группа бегунов и туристов собралась в зале ожидания международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Но вдруг объявили, что вылет самолета задерживается на 7 часов. Зал ожидания превратился в гигантское столпотворение ворчащих, ноющих и раздраженных людей, которым теперь пришлось думать, чем же занять себя до вылета. Посреди этого хаоса я заметил миниатюрную старушку-гречанку лет 80, которая неподвижно сидела в своем кресле с закрытыми глазами и с улыбкой на лице, явно не обеспокоенная задержкой рейса, как будто погрузившись в медитацию. В течение 2 часов я околачивался возле терминала своей авиакомпании, а затем вернулся в зал ожидания. Маленькая гречанка сидела в том же положении, спокойная настолько, насколько это вообще возможно. Я взял такси и поехал в ближайший кинотеатр, а 3 часа спустя вернулся в аэропорт. Старушка сидела так же мирно. Через 6 часов после объявления о задержке рейса стали возвращаться и другие пассажиры, все еще расстроенные и недовольные. Гречанка оставалась невозмутимой. Спустя 8 часов ожидания мы все поднялись на борт самолета. Маленькая пожилая гречанка села рядом со мной по другую сторону прохода. Когда мы заняли свои места, она улыбнулась мне, и хотите верьте, хотите нет, Следующие 13 часов перелета ни разу не шевельнулась. Она не ела, не пила, не вставала, не смотрела кино, не жаловалась, не суетилась, а просто сидела в том же положении, что и в зале ожидания, с таким же удовлетворенным выражением лица. Наконец, почти через 22 часа после прибытия в аэропорт Кеннеди, мы приземлились в Афинах. Пройдя таможню, я заметил, что маленькую старушку встречала ее семья. Эта женщина смеялась, вынимала подарки для своих многочисленных внуков, с нетерпением ждавших ее приезда, всех обнимала и в оживленном, энергичном, радостном настроении покинула аэропорт. С тех пор прошло почти 20 лет, но я никогда не забуду ту маленькую гречанку и то, какое влияние она оказала на мою жизнь, хотя мы лишь мельком обменялись улыбками. Когда бы мой взгляд не останавливался на ней, в хаосе зала ожидания или в самолете, мне сразу становилось комфортно, легко, и я уже не видел повода для расстройства. Тот же эффект она оказала и на всех других марафонцев, находившихся среди большого скопления пассажиров. Все видели, что она была вдвое старше каждого из нас, и ее одежду нельзя было назвать удобной. Все также заметили, что она не требовала ни пищи, ни места в гостинице на время ожидания вылета, не грозила судебным разбирательством, а просто села в кресло и привела свое сознание в состояние блаженства. Ее безмолвные действия успокаивали всех, кто ее видел. Каждый раз, оказываясь в подобной ситуации, я вспоминаю эту старую гречанку и сразу успокаиваюсь. То, что наши мысли оказывают на нас влияние, слишком очевидно, чтобы продолжать развивать эту идею дальше. Мы знаем, что мышление определяет наше бытие и что наши мысли представляют собой энергетическое поле, которое влияет не только на нас самих, но и на наше непосредственное окружение. Старушка-гречанка смогла передать невидимую энергию невозмутимого блаженства всем пассажирам того рейса, ничего при этом не делая. Чем динамичнее и сильнее ваше энергетическое поле, тем больше ваша способность влиять на окружающих с помощью мыслей и защищать себя от влияний других. Как сделать свое мышление динамичным и созидательным? Приведу цитату из книги Валери Хант. «Не нужно пытаться изменить ход событий или искать ответы на свои вопросы. Нужно просто положиться на высший разум. Так поступают великие целители, ораторы, ясновидящие, врачи и духовные учителя, когда входят в состояние расширенного сознания. Вам это тоже по силам. Разуму трудно поверить в существование поля ума, но в этом легко убедиться на собственном опыте. Когда я проецирую любовь, понимание и сострадание на тех, кто находится в моем непосредственном жизненном пространстве, я чувствую, как меняется энергия вокруг меня и во мне. А настоящий мастер в этом деле – моя жена Марселин. Я приобрел ценный опыт, несколько раз находясь в родильной палате рядом с женой во время появления на свет наших детей. Находясь в пространстве, где преобладает чувство напряжения и страха, она мысленно излучала любовь, радость и благодарность за возможность приобщиться к тайне рождения жизни. Она вручала себе этой тайне без страха, с пониманием и решимостью сохранять спокойствие во время этого чудесного события. Таков ее внутренний настрой, а значит и поле ее ума. Я всегда находился рядом и в любую минуту был готов прийти на помощь. Но в действительности Марселин не нуждалась в ней. Она излучала внутреннее спокойствие и твердую решимость сделать то, что, по ее выражению, женщины делали испокон веков. Ее мысли внушали ощущение спокойствия и мира другим роженицам, медсестрам и даже опытным врачам, Марселин рожала 7 раз без всяких лекарств. А теперь она пишет книгу о священном действии рождения жизни. Итак, энергетическое поле ума состоит из ваших мыслей и мыслей окружающих людей. В следующей главе мы поговорим о том, как повысить частоту вибрации этого поля. А пока постарайтесь понять, что чем ближе вы к динамичному состоянию благодати и дальше от энергетического поля людей, источающих страх, напряжение, несчастье, тревогу, депрессию и тому подобное, тем глубже вы погружаетесь в поле сознания Бога. Вот как сформулировал эту мысль мистер Экхарт. «Цель бытия – не пища и не вода, не одежда, не комфорт и ничто иное, в чем нет Бога. Нравится тебе это или нет, знаешь ты об этом или нет, твое естество тайно пытается отыскать тропу, где можно встретить Бога. Мне очень импонирует эта мысль – отыскать тропу, где можно встретить Бога. Об этом энергетическом поле я и прошу вас подумать. В нем не существует низких энергий, загрязняющих нашу жизнь и обременяющих иллюзиями, которые мы называем проблемами. Сохраняя свое энергетическое поле чистым, вы почувствуете себя счастливым и способным дарить счастье другим. Из следующей 6 главы вы узнаете о практических аспектах увеличения частоты своего энергетического поля.